Дороге теперь приходилось много работать над собой, чтобы держаться прямо под колесами машины. Оливье так точно нацелился на Орельяк при выезде из Клермона, что свернуть в сторону было абсолютно невозможно. При малейшем отклонении от заданного направления руль поворачивался на несколько градусов и принуждал дорогу возвращаться в нужное положение ценой судорожных усилий. Она вернулась на свое место лишь поздно ночью, успев к тому времени довольно сильно растянуться и вызвать немало столкновений. Они проехали Орельяк, потом Родес, и вот взором трех путешественников открылись, наконец, холмы знойной Оверни. На картах это место именуется Лангедок, но геологи не могут ошибаться. За Орельяком Оливье и Жаклин пересели назад, а майор с псом взялись вести машину. Майор одним поворотом разводного ключа вернул зеркальце в нормальное положение. Теперь он мог всецело отдаться изучению пройденного пути. Холмы знойной Оверни исчезли как раз в ту минуту, когда стало темно, но тут же появились снова. Пес включил фары. За час до Каркассона было только 12, но когда они въехали в город, опять был час. Номера для Жаклин и Оливье были забронированы давно, а майор, сопровождаемый псом, нашел себе пристанище в постели одной из горничных отеля, а затем и в ней самой, да так и остался там, пригрелся и уснул. Он решил, что на завтра подберет себе другую комнату. Глава 4. К завтраку путешественники снова собрались за круглым столом. Пес сидел под ними на равном удалении от всех, став таким образом центром окружности, правда, сохранив высоту, и превратился в нечто вроде средней ножки стола. Но одно движение майора, и он снова сделался псом. Майор двинулся к выходу в сад, и пес побежал за ним, виляя хвостом и лая из вежливости. Майор насвистывал стомп и протирал свой монокль. Оставшись наедине, Оливье и Жаклин смотрели в разные стороны, потому что коричневые перекладины на потолке их пугали. Солнце рисовало портрет Жаклин в темных тонах на фоне светлого окна. Ему пришлось переделывать свою работу несколько раз, пока, наконец, не было достигнуто полное сходство, но зато теперь она была действительно прекрасна. Оливье только сейчас как следует разглядел ее. Она была еще очень молода. Кожа на щеках гладкая, цвет лица необычного оттенка, чайная роза. В сочетании с бронзовыми волосами он казался особенным. Добавьте к этому светлые глаза, и портрет готов. Оливье от души наслаждался съеденным абрикосом. Он сначала проглотил его, а потом отрыгнул на манер жвачных животных. Он чувствовал себя все более счастливым, и трудно объяснить это состояние, если забыть о Жаклин. Она поднялась гибким движением, отодвинула стул и подала ему руку. — Давайте погуляем до обеда, — сказала она. А тем временем майор в табачной лавочке напротив покупал открытки. Он заплатил за все ровно 21 франк, а оставшиеся 100 сантимов бросил псу. Это было, конечно, псу под хвост, но почему не сделать иногда приятное ближнему?